Они думали, она умерла, исчезла навсегда. Брюнетка и сама мечтала о смерти, понимая, что такое невозможно. Но они сделали все, чтобы ее уничтожить. Ее растоптали и забыли. Казалось, что может быть хуже? Пожалуй, только то, что ей нужно было лицезреть плоды своего падения. Из тьмы она наблюдала, как ее ошибка растет, расползается и становится сильнее. Во тьме она билась в бессильной ярости, но уже ничего нельзя было исправить. Теперь сама брюнетка, некогда могущественная и властная, стала никем, рабыней низменных инстинктов, ранее ей неведомых. Ее тошнило от самой себя, но она все равно продолжала им повиноваться. Через какое-то время ее опустошенная оболочка, именно этим она, скорее всего, и была тогда, обрела покой. Это не было забвением, и уж тем более это не было прощением. Она ничего не забыла, а поскольку впереди у нее была вечность, брюнетке удалось хорошенько воспитать в себе холодную ярость и презрение к прошлому. Брюнетка в зеленом всегда знала, что такое вечность, и никогда не боялась получить ее в полное распоряжение. Другое дело, что подобные ей рано или поздно переставали существовать. Для многих фатальный исход был желанным, но только не для нее. Она видела, как все они исчезают, уступают место другим, таким же или новым, неважно. Она сама оставалась неизменной, не пропадала, так же, как и ее ошибка. Сменялись сезоны и времена года. Половина из которых была для нее, затравленной и забытой, сущим наказанием. Сменялись поколения. Наконец мир стал таким, каким она не видела его и в страшном сне. Вампиры были везде. Они уничтожили людей и развились. Брюнетка ощущала себя как в зеркальном лабиринте, где каждое отражение, ее и не ее, но последующее чудовищнее предыдущего. Это был кошмар. Но однажды она почувствовала зов. Скрип двери вырвал ее из пучины бесконечных воспоминаний. Снаружи что-то мягко щелкнуло, отошла в сторону створка. В келью с элегантным поклоном вошел ее воин. «Моя королева!» Не поднимая головы, заговорил он. «Как долго тебя не было!» Былое раздражение снова накрыло ее. «Простите меня, я был очень занят вашим делом», — ответил вампир. «Произошло нечто неприемлемое». «И что же?» От злости ее глаза вспыхнули зеленым цветом. «Вечно что-то у него идет не так». «Есть те, кто мешают вашему возвращению». Казалось, вампир говорит виновато. «Никчемные создания, но они создают проблемы». «Кто?» Прогремел под низкими сводами кельи ее голос. «Как всегда, королева», вздохнул воин. «Я пытался что-то сделать». «Но не вышло, конечно же», — закончила за него брюнетка. «Жалкие существа! Как же я их ненавижу!» «Так же, как и я», — закивал он, все еще стоя в поклоне. «Ты сам наполовину такой же!» — окончательно разозлилась брюнетка. «Я и рад бы измениться!» — жарко воскликнул вампир, разогнувшись. Лицо у него, казалось, тоже пылало гневом. «Поэтому позвольте мне умереть за вас, ваше величество, но решить проблему». «Не стоит», — поморщилась она, подойдя к нему. Запахло травой и морем. Этот запах хранили складки ее зеленого платья. «Я сама разберусь». «Думаю, это не отнимет у вас много времени». Почтительно пропустил ее к выходу вампир. Она оглянулась в ожидании имени и адреса, куда ей следовало направиться. «Это недалеко отсюда». Милена была настоящей женщиной-вамп. Таких не пугают поздние прогулки, незнакомые мужчины и крохотные паучки. Последних двух особей, такие как Зубкова, употребляли на ужин или завтрак, если бедолагам повезет до него дожить. По этой причине, памятуя, что первая поездка в Кровчино прошла нормально, Милена не слишком напрягалась. В конце концов, что может случиться с девушкой в забытом Дракулой районе, пусть даже и с приближением рассвета? Проблема Кровчино была в том, что это место в любое время суток выглядело жутковато. Половина домов пустовала. Они представляли собой разваливающиеся многоэтажки из выжженного солнцем кирпича. Здесь не было вообще ничего. 24-часовые магазины торговали исключительно коктейлем «Бескровная Мэри», то бишь водкой. Асфальт под ногами Милены плотно засыпала шелуха семечек. Их очень любили вампогопники. Они плевались ими на землю и принимали голубей, которых потом ловили и съедали. За день, проведенный в кунсткамере, Зубкова успела оттереть одежду и умыться, так что на бомжа больше не походила. При ней была сумка с удостоверением офицера службы вампирской безопасности и прочими мелочами. Туфли все еще украшали посеребренные каблуки, чудом не отвалившиеся во время бегства от фанатов группы «Клин». С трудом припоминая адрес тату-салона, Милена блуждала по грязным улицам Кровчино. Хаотично, потому что дорогу вампирша все-таки забыла. Привлеченные ее передвижениями, три бесформенных силуэта оторвались от стены, какой-то подворотни, и направились прямо к ней. «Девушка!» — хрипловато позвал самый щуплый из упырей. Зубкова медлить не собиралась, так что пришлось гопникам, а это были именно они, прибавить скорости. «Время не подскажете?» «Половина пятого», — бросила Милена, направляясь себе дальше. «А закурить есть?» — поинтересовался второй гопник покрупнее, блестя протертыми коленками на растянутых тренировочных штанах. «Бери все». Вампирша, не останавливаясь и не оборачиваясь, кинула за спину пачку «Гамлет Ред», которую группа преследователей благополучно поймала, замерев от удивления. «А прикурить?» — опомнился любитель курева. «На здоровье!» — сказала жуткую глупость Милена, швыряя им зажигалку. «Мелочи не одолжите!» Вполне себе вежливо приступил к прямым обязанностям третий маргинал. Не говоря ни слова, Зубкова жестом фокусника осыпала троицу горсткой мелких красных рубликов. Компания упырей окончательно растерялась. Вампирша держала свой путь, повинуясь интуиции, пытаясь вспомнить адрес салона. Гопники ее не интересовали. Тщетно пытался подобрать слова один из преследователей. Потом его осенило. «Дамочка, а хомячков у вас нет случая?» Милена удалилась на большое расстояние от незадачливых гопников культурной столицы, но просьбу, естественно, услышала. Упырь уже готов был праздновать победу мужского интеллекта над женским, когда ему в морду с размаха влетел жирный хомяк. От неожиданности гопник заорал благим матом и чуть не упал, споткнувшись на ровном месте. Хомячок благополучно сполз по его штанине на асфальт и скрылся в сумраке. Больше его никто не видел. «Да ну ее нафиг!» — поежился один из упырей, с опаской выкидывая Гамлет Ред в урну. Друзья поняли, что их товарищ вне себя от ужаса. Раньше за ним такого не наблюдалось. «Все у нее есть». Трое гопников прислонились к стене ближайшего барака, разделив скудный запас семечек, что нашелся в их карманах. Минуты две прошли в расслабленном молчании, пока... «Молодые люди, а у вас телефона не будет позвонить?» Из ниоткуда возникла Милена, застыв ровно напротив них. «Нет», — промямлил один из упырей в суеверном ужасе. «А если проверю?» Милена наклонила голову на бок. Вампогопники сбились в кучку, с опаской косясь на вампиршу. Та нетерпеливо постукивала на маникюренными пальчиками по лакированной сумке. «Ну?» Ее терпение кончилось. Гопники одновременно вытащили три мобильных телефона, а также деньги, плеер и парочку колец, завалявшихся в их карманах. «Что за дрянь у вас вообще? Не ценности, а мусор какой-то!» Возмутилась Зубкова. Она осмотрела модели мобильника в БУ и осталась недовольна.